Глава вторая. Как произвести на него впечатление? Первоочередная задача состояла в том, чтобы очаровать Дэна Фарадея так, чтобы он порекомендовал Дилейни для второго, более придирчивого интервью. А потом предстояло еще как минимум три. Она слышала, что некоторые претенденты на вакансии в компании проходили по дюжине собеседований за полгода, прежде чем их нанимали. «Тут можно и поговорить, и видом насладиться», — сказал Дэн, дружелюбно и внимательно глядя на нее. «Если захочешь поесть или выпить, можем где-нибудь посидеть». Вереницы частных лавочек, вытянувшиеся вдоль променада рядом с кампусом вместе, производило впечатление поспешно возведенных киношных декораций. Здесь была тускло освещенная и совершенно пустая внутри архитектурная фирма, ярко украшенные, но тоже безлюдные магазинчики сладостей и кафе с веганским мороженым. Прохожих на улице тоже было немного, а попадавшиеся Дилейни и Дэну парочки выглядели в точности, как они сами. Сотрудник вместе — совместный. Беседующий с соискателем — отдельный. Дилейни редко нервничала, но сейчас ее буквально трясло. Она годами тщательно выстраивала свой профиль, свою цифровую личность, но все равно не представляла, что они про нее знают и чего не знают. А больше всего она переживала из-за того, что по пути в кампус ее застыжили. На платформе метро она уронила бумажку, и прежде чем успела поднять, пожилая дама с телефоном наготове зафиксировала преступление. Разработка и стремительное распространение «Стража», одного из стандартных для «Вместе фонов» приложений, а также большинства других новаций, происходили под флагом безобидного утопизма, помноженного на почти тоталитарную тягу подчинить всех единым нормам. Около миллиона стыжей, ублюдочный уродец, которого породил страж и стыд, публиковались каждый день, сообщая всему миру о неаккуратных водителях, любителях громко поговорить в фитнес-зале, наглецах, пытающихся прорваться в Лувр без очереди, приверженцах одноразовой посуды и распущенных родителях, позволяющих детям плакать в общественных местах. Стыж сам по себе не был проблемой. Проблемы начинались, если ваша личность была идентифицирована и помечена, если видео активно расшаривалось, комментировалось и поднимало ваш общий уровень отклонений до опасного значения. Тогда последствия единственного мелкого проступка могли преследовать вас всю жизнь. «Во-первых, поздравляю с тем, что ты здесь», — сказал Дэн. «Только 3% соискателей доходят до этой стадии. Ты же понимаешь, ИИ-проверка очень жесткая. «Абсолютно!» — кивнула Дилейни и поморщилась. «Абсолютно?» «Твое резюме произвело на меня впечатление. Лично для меня очень ценно, что у тебя диплом по гумнаукам». «Гумнауки». Такое ощущение, что Дэн то ли сам изобрел это словцо, то ли пытается его популяризировать. Будто не зная, что говорить дальше, он подергал молнию на рубашке. «Ты, наверное, в курсе, что мы нанимаем не меньше гуманитариев, чем инженеров. Все, что может потребоваться для продвижения новых идей». Он отпустил застежку. Манипуляции с молнией словно заменяли ему задержку дыхания. Пока он формулировал и проговаривал фразу, он держался за язычок молнии, а если фраза получалась складная, расслаблялся и отпускал. Дилейни знала о возможностях, которые вместе предоставляет не инженерам, и рассчитывала на это. Тем не менее, ей пришлось пройти долгий путь, чтобы показать себя исключительно привлекательной в категории невежд от математики. 2 года назад Дилейни переехала в Калифорнию и пошла работать в стартап под названием «Фактор 4», который хотел добавить видеоиграм четвертое измерение — запахи. Их наиболее успешный продукт — «Вонь войны» — наполнял дома, в которых обитали тинейджеры, смесью запахов дизеля, пыли и разлагающейся плоти. Дилейни предполагала, что основатели «Фактора 4» изначально рассчитывали на поглощение компании «Вместе», и оказалась права. Сделка была заключена через полтора года после того, как она пришла в компанию. Основателей Виджея и Мартина вместе поглотила вместе с их фирмой, при этом не возложив на них никаких обязанностей. Дилейни, как относительно новый работник, такой чести не удостоилась, но Виджей и Мартин решили добиться собеседования во «вместе» для всех своих бывших сотрудников, если те пожелают. «На самом деле мы как раз ищем кого-то с твоим опытом и взглядом», — сказал Дэн. «Ты своенравна, и мы тоже хотим быть такими». Слово «своенравный» недавно вошло в моду, заменив слово «бунтарь», которое заменило слово «мятежный», а оно, в свою очередь, слово «подрывной». Дэн опять затеребил молнию. Казалось, он хочет расстегнуть ее до конца и вырваться из рубашки, как ребенок, мечтающий высвободиться из колючего свитера. Сказанная фраза удовлетворила его внутреннего цензора, и он оставил застежку в покое. Они миновали магазин, который должен был продавать хостовары, и был полон этих хостоваров, красиво разложенных на полках, но ни покупателей, ни продавцов за витриной видно не было. «Меня всегда восхищало это во «вместе», — сказала Дилейни. «Вы водружаете свой флаг на Титане, пока остальные разглядывают Луну». Дэн взглянул на нее, и она поняла, что попала в точку. В его глазах заискрились интерес и симпатия, однако он тут же прищурился, явно намереваясь перейти к более серьезным вопросам. «Мы изучили твою дипломную работу». Дилейни слегка покраснела. Несмотря на то, что диплом был ее главным козырем и, как она полагала, основной причиной того, что ее допустили к собеседованию, она не ожидала, что разговор об этом зайдет так скоро. Она надеялась, что первое интервью сведется лишь к общей проверке ее лояльности. Она писала свой диплом в разгар антитрастовых претензий к сфере, и основной тезис заключался в том, что неважно, является компания монополией или нет, если людей все устраивает. Она даже придумала формулировку «благонамеренное владение рынком», что якобы означало гармоничное отношение между компанией и клиентом, идеальное состояние бытия потребителя, при котором все его желания исполняются эффективно и по минимальной цене. Бороться с таким сбалансированным состоянием значит идти против воли людей. А разве законодательство не должно поощрять то, что людям нужно? Если компании известно все, если и лучше знать, почему бы не позволить ей беспрепятственно совершенствовать нашу жизнь? Дилейни постаралась сделать так, чтобы текст ее дипломной работы разошелся по сети. Позже она узнала, что ее имя упоминали во внутренних блогах сотрудники «вместе», и более того, на нее ссылался, коротко, но что с того, один из редких европейских законов, поддерживающих курс компании. «Мы много обсуждали те идеи, о которых ты там пишешь», — сказал Дэн, останавливаясь. Дилейни в этот момент могла думать только о том, как скоро ее подмышки превратятся в два чавкающих болотца. Безусловно, мы и сами понимали, что все так и есть, но не могли донести это до широкой общественности. Дилейни улыбнулась. «Вместе» была мировым лидером по части распространения идей в текстовой форме, аудио, видео, посредством мемов, но при этом компания не представляла, как донести их до правительств, законодателей и критиков. Руководство сферы, а затем и «вместе», особенно после вынужденной полуотставки Эймона Бейли, в прошлом их главного пропагандиста и проповедника, страдало неспособностью чувствовать нюансы, спесивостью и временами откровенной грубостью в общении с оппонентами. Верхи сферы никогда не испытывали раскаяния в случае нарушения законов или использования их продуктов в неприглядных целях. Сфера сеяла ненависть миллион раз на дню, стала причиной неописуемого множества страданий и смертей, внесла огромный вклад в разрушение демократии во всем мире. В ответ на общественное возмущение в компании сформировали комитеты для обсуждения проблемы. В итоге некоторые алгоритмы были изменены, несколько подстрекателей с высоким рейтингом забанены, а в Бангладеш появились работающие за минимальную зарплату модераторы. То, как ты осветила наши проблемы с антимонопольным законодательством через призму истории, — продолжал Дэн, — очень познавательно даже для таких, как я. А я тут с самого начала. В голосе появилась задумчивость. У тебя очень острый ум, а нам здесь это необходимо. Спасибо, — пробормотала Дилейни, ликуя про себя. Как принял твою работу научный руководитель? — спросил Дэн. Воспоминание о профессоре Мине Агарвал отдалось в сердце Дилейни уколом сожаления. На втором курсе она стала посещать цикл ее лекций под названием «Свободный доступ ко всему. Свобода воли». И полностью подпала под ее влияние, уверившись, что сфера — не просто монополия, но самая безжалостная и опасная корпорация, когда-либо возникавшая в мире. Экзистенциальная угроза всему, что осталось в людях живого и интересного. Через 2 года, когда Дилейни попросила Агарвал стать ее научным руководителем, та с готовностью согласилась, но была потрясена, когда Дилейни представила ей 77-страничный диплом о безумии и несправедливости антимонопольных мер в отношении сферы. Агарвал поставила Дилейни 5. «Это оценка за четкость аргументов и глубину исследований», — написала Агарвал. «Но к выводам у меня есть серьезные моральные претензии». «Все прошло нормально», — ответила Дилейни. Он улыбнулся. «Хорошо. Значит, в научном мире до сих пор хоть немного уважают интеллектуальную независимость». Они повернули за угол и чуть не врезались еще в одну пару, проводившую первое собеседование. Стильная молодая совместная шла рядом с мужчиной на вид по меньшей мере лет 50, отчаянно пытавшимся выглядеть более энергичным и востребованным, чем подразумевал его возраст. Вероятно, этой цели и должны были служить очки в оранжевой оправе, черная поблескивающая рубашка с воротничком на пуговицах и навехонькие кислотно-зеленые кроссовки. Его спутница, стройная женщина в серебристых леггинсах, встретилась взглядом с Дэном, и Дилей не могла поклясться, что на микросекунду ее глаза округлились в притворной тревоге. Дэн приветствовал ее так же, как и Дилейни, прикоснувшись пальцами к полям несуществующей шляпы. «Мы не обращаем внимания на возраст при найме», — заметил Дэн, и Дилейни задумалась, не рассматривает ли он и ее в рамках этой антиэйджистской квоты, хотя и всего 32. «Более возрастные кандидаты обладают ценнейшим жизненным опытом, который мы можем использовать», — продолжал он, скользнув глазами по плечам Дилейни, как будто груз этого опыта лежал на них. «Пойдем туда», — предложил он и повел Дилейни на детскую площадку, оформленную Яёи Кусамой и оплаченную вместе. «Взрослым разрешается», — гласила табличка на входе, а ниже мелким шрифтом и в скобках — «В сопровождении детей». Надпись явно подчеркивала важность игры, всегда с большой буквы, в творческой жизни взрослых. Игра с большой буквы была последней в череде модных теорий менеджмента. Она сменила теории многозадачности, однозначности, настойчивости, обучения на ошибках, дневного сна, кардиоработы, важности «да», важности «нет», преобладание коллективной мудрости над собственными инстинктами, преобладание инстинктов над коллективной мудростью, менеджмента викингов, рабочего потока комиссара Гордона, X-команд, B-команд, главенство простоты, стремление к сложности, поиск неприятной правды, творчество как радикального индивидуализма, творчество через групповое мышление, творчество через отказ от группового мышления, организационной осознанности, организационной слепоты, микроработы, макроотдыха, командного духа, основанного на страхе, террора, основанного на любви, работы стоя, работы на ходу, обучение во сне и, буквально недавно, пользы лаймов. «Как тебе работалось в «Факторе 4»?» — спросил Дэн, усаживаясь на огромный резиновый гриб. Дилейни устроилась напротив него на спине ламы, изготовленной из переработанного пластика. Она знала, что самая грубая ошибка, которую она сейчас может допустить, это начать критиковать своих прежних работодателей. «Там было феерично». Дилей не слышала, что это слово любят в компании. «Ко мне все очень хорошо относились. Я каждый день познавала мир». «Познавала мир». Она в жизни не произносила этой фразы, но, взглянув на Дэна, поняла, что не промахнулась. «На мой взгляд, это было отличное приобретение», — сказал Дэн. «Обошлось в немалую сумму, но таланты...» Дилей не была уверена, что он хотел сказать «фееричны», но она уже украла у него это слово. Подумав мгновение, он нашел альтернативу. «Просто звездные. Как ты думаешь, какой была цена?» «Таланты недешево», — ответила она, и Дэн улыбнулся. Это был единственный правильный ответ, поскольку логика в оценке отсутствовала. «Вместе» купила «Фактор 4», компанию, образовавшуюся всего 3 года назад, с 22 сотрудниками и отсутствием прибыли, почти за 2 миллиарда долларов. «Хорошая формулировка», — кивнул Дэн. Для любого продавца или покупателя в сфере высоких технологий покупка дешевле миллиарда не имела смысла. Дилей не следила за доходами фактора и не знала ни об одном входящем платеже более 23 миллионов за все время существования компании. Тем не менее, «Вместе» заплатила за нее 1,9 миллиарда. Практически то же самое было с прогорающей компанией по производству наушников, которая была приобретена за 1 миллиард, и с прогорающей фирмой виртуальной реальности, за которую заплатили 2,8 миллиарда, и с прогорающим производителем ненасильственных видеоигр, который обошелся «Вместе» в 3,4 миллиарда. Казалось, что цифры выбирают исключительно за красоту и чудесный логический парадокс. То, за что ты заплатил 1 миллиард, будет стоить 1 миллиард. Смелая идея, не отягощенная тысячелетней практикой бухучета. «Я не встречался с Виджеем и Мартином», — сказал Дэн. Дилей не заметила, что он раскачивается, и поняла, что у гриба гибкая ножка. Ей стало интересно, так ли податлива ее лама. Она попробовала. Оказалось, что нет. «Надеюсь, что у них сейчас романтический период», — продолжал Дэн, махнув рукой в сторону кампуса. «Где-то там теперь Виджей и Мартин». Оба очень нравились Дилейне, и она предполагала, что там они несчастны, как любые основатели, вынужденные продать свое детище, и что через 5 лет, как только получат свою долю акций, с радостью покинут «Вместе» и смогут основать свои семейные фонды. Однако миллиардные сделки поддерживали мир технологий на плаву, а наиболее сообразительные предприниматели понимали, что продаться «Вместе» гораздо проще и логичнее, чем оставаться независимой компанией и пытаться что-то заработать, сизифов труд, или вставать на опасный и непредсказуемый путь публичного размещения активов. «Я знаю, что твоя должность неоднократно менялась. Можешь рассказать, какую роль ты играла в «Факторе»? Не обязательно по порядку. Ты не против?» Он встал и показал жестом, что хочет поменяться с Дилейни местами. Дилейни слезла с ламы и пересела на гриб. «Моя роль была достаточно аморфна», — начала Дилейни и заметила вспышку восхищения в глазах Дэна. Еще одно слово, которое ему нравится. «С ним все просто», — поняла она. Долгие годы «Вместе» с помощью своих алгоритмов автозаполнения вытесняло из языка тысячи слов, заменяя менее употребительные теми, что предпочитает большинство, и в результате огромные пласты английской лексики перешли в разряд устаревших. Когда ухо «совместного» улавливало слово вроде «аморфный», оно удивлялось, как будто услышало смутно знакомую песню из давно минувших времен. Дилейни обрисовала историю своей работы в «Факторе». Она пришла в компанию как помощник руководителя. Потом ее стали называть офис-менеджером, хотя делала она примерно то же самое, то есть практически все. Она заказывала закуски и обеды. Она управляла уборщиками, следила, чтобы все были накормлены, нанимала и контролировала садовников. Она организовывала все мероприятия, от коротких совещаний за обедом до выездов на модные курорты и даже свадьбу Мартина на горе Тамальпайс. Ей пришлось найти команду парапланеристов, которые согласились летать в смокингах. Все это она рассказала Дэну, ни в чем не приврав, но, тем не менее, постаравшись донести до него, что во вместе, она бы не хотела планировать вечеринки и договариваться о доставке обедов. Еще я немного общалась с соискателями. Ну, знаешь, просто проверяла их на нормальность, — добавила она и улыбнулась Дэну, надеясь, что он оценит эту попытку найти общее в их рабочих задачах. Он улыбнулся в ответ, но чисто символически. Она явно задела за живое. Такое с ней уже бывало. Те шестеро или семеро совместных, с которыми ей довелось встречаться раньше, в баре или у общих знакомых, были в целом нормальными людьми, идеалистами и прекрасными специалистами в своем деле, и, как правило, с радостью разливались соловьем о своей работе и жизни. Однако для каждого существовала черта, которую нельзя было переходить. Они могли 20 минут мило болтать о многих странных и непонятных извне сторонах жизни в компании или о ее иногда позитивном, но куда чаще катастрофическом влиянии на мир, но в тот самый момент, когда Дилейни уже казалось, что ее собеседник может свободно высказываться и думать все, что хочет, какая-нибудь одна затронутая тема, одна фраза внезапно оказывалась чересчур. И новый совместный друг мгновенно закрывался и переходил в защитную позицию. Так, например, категорически нельзя было произносить слова «монополия» и «оболванивание». Любое сравнение, даже в шутку или по пьяни, между Эймоном Бейли, одним из основателей сферы, и Джимом Джонсом, Дэвидом Корешем или Китом Раньером воспринималось как нечто совершенно неуместное и признак дурного тона. Упоминание о Стентоне, еще одном из трех волхвов компании, который покинул вместе и вступил в сатанинский союз с государственно-частным предприятием в Китае, становилось для разговора губительным. Что можно и чего нельзя говорить о Мэй Холланд, теперешнем генеральном директоре вместе, вычислить было очень сложно. 10 лет назад Мэй начала работать в сфере в отделе связи с клиентами. Потом стала одной из первых в компании полностью прозрачных личностей, транслируя в сеть всю свою жизнь, и благодаря абсолютной преданности сфере, а также молодости, привлекательности и харизме, очень быстро начала подниматься по карьерной лестнице. Недоброжелатели считали ее не слишком умной и чрезмерно осторожной, фанаты, которых было значительно больше, вдумчивой, по-хорошему амбициозной и разносторонней. Правда, оба лагеря сходились в одном. За все годы, проведенные в компании, лично Мэй не принесла ей ни одной значимой идеи. Даже после слияния с джунглями она как будто не понимала, что все это значит и как можно объединить компании с максимальной выгодой. «Сколько людей работало в факторе?» — спросил Дэн. Дилей не знала, что Дэну это известно, и если сейчас окажется, что она сама не помнит точного числа, то он решит, что либо ей плевать на коллег, либо она не умеет считать. 22,5, — ответила она. «Половина, потому что один молодой папочка на момент приобретения работал неполный день». «Как ты считаешь, отдыху там уделялось достаточно внимания?» Дэн снова задергал молнию. Дилейни рассказала, как они устраивали пикники, как 3 раза в год выезжали на курорты, а она это все планировала, как однажды в теплую июньскую пятницу Виджей и Мартин отправили всех на Тихоокеанский пляж. «Мне это нравится», — сказал Дэн. «Но учитывая, что ты работала в таком маленьком коллективе, как думаешь, тебе понравится в такой большой компании, как вместе? Нам бы хотелось, чтобы наши сотрудники хорошо абсорбировались в сообществе». «Думаю, у меня получится», — ответила Дилейни. Абсорбировались. За последние 3 года в кампусе вместе произошло 19 самоубийств, что коррелировало с общемировым всплеском, и никто не хотел о них говорить. В основном потому, что никто толком не понимал, почему это происходит и как этому можно помешать. Даже число 19 было спорным, поскольку в кампусе не было местных новостей, не было журналистов, их полностью вытеснили соцсети, рекламный апокалипсис и, в первую очередь, война с субъективностью. Информация об этих смертях складывалась лишь из слухов и поспешно удаляемых сообщений жителей побережья залива, которые видели вынесенные на берег мертвые тела. Этот способ совместные выбирали часто, бросались в море, которое их окружало. «Надо признать, — сказала Дилэйни, — у меня сложилось ощущение, что фактор рано или поздно купят, поэтому у меня было время подумать об этом. Не то чтобы я надеялась, что меня возьмут во вместе, но всегда приятно строить планы». Дилэйни хотела попасть на работу в компанию «Вместе», чтобы уничтожить ее. Она годами ждала этого шанса. Ее дипломная работа была первым шагом на этом пути. Уже тогда она понимала, что должна проявить себя как союзник, продемонстрировать поддержку, чтобы ее приняли как свою. Дилэйни планировала, что, попав внутрь системы, изучит ее, определит слабые точки и нанесет удар. Она станет для «Вместе» Сноуденом и Ассанжем, новым Марком Фелтом. Она еще не знала, и ей было все равно, сделает ли она это цивилизованно, скрытно, просто выложив в публичный доступ факты, как делали ее предшественники, или путем открытого нападения. Она не хотела, чтобы кто-то пострадал, чтобы хоть один реальный волос упал хоть с одной реальной головы, но она хотела уничтожить «Вместе», прекратить пагубное царствование компании в мире. Дэн слез с ламы, снова посмотрел на свой браслет и вдруг засеменил на месте, все наращивая темп, пока не превратился в расплывчатое мельтешение коленей и сжатых кулаков. Это продолжалось ровно 2 минуты, после чего браслет издал торжествующее пиликанье, и Дэн остановился. «Прости», — повернулся он к Дилэйни, пытаясь отдышаться. «Я обещал жене. Поэтому я и веганом стал, и устраиваю кардиотренировки, когда браслет сообщает, что момент оптимальный». «Она умерла в прошлом году». «О, боже, мне так жаль». «Ты в последнее время делала МРТ?» Она не делала. Дэн закатал рукав, и она увидела телефон, прикрепленный к предплечью, как это сейчас было модно. Он начал проматывать ролики. На всех была одна и та же женщина. В доме со светлыми полами, в гамаке на зеленом склоне, в саду, где она опустилась на колени перед розами. Такая молодая и уже умерла. «Это Адира», — сказал он, пока на экране мелькали кадры. Он будто пытался решить, какую запись показать Дилэйни, человеку, с которым только что познакомился. Когда опухоль обнаружили, была уже 4-я стадия. Он посмотрел на Бэй-Бридж, солнечный луч блеснул на стекле крохотной машинки, неслышно летящей на запад. «В общем, она заставила меня пообещать, что я буду следить за собой. И мне хотелось бы, чтобы ты тоже так делала». «Я буду», — кивнула Дилэйни, чувствуя, что ей нанесли удар в спину. Она не сомневалась, что Дэна действительно беспокоит ее здоровье, и это было какой-то жестокой насмешкой. Он продолжал листать ролики. Дилэйни взмолилась про себя, чтобы он ничего не выбрал, чтобы не предложил ей посмотреть. Но он, конечно, предложил. «Она была прекрасной спортсменкой. Очень любила бег», — сказал Дэн, и на экране ожила Адира. Она только что завершила дистанцию и стояла, вскинув над головой руки, улыбаясь. На майке был номер 544. Дилэйни надеялась, что ей не придется услышать ее голос. «А, прости», — сказал Дэн, увеличивая громкость. «Я это сделала?» — спросила Адира, продолжая улыбаться и тяжело дыша. «Да!» — произнес голос за кадром. «Дэн». Он говорил с такой гордостью. «Ты это сделала, любимая!» Видео закончилось. Дэн снова принялся листать ролики, отыскивая моменты из жизни Адиры, которые ему хотелось показать. В телефоне, надетом на руку, как будто была вся его жизнь, вся его Адира. Дилэйни стояла и смотрела, как он ищет и ищет.